Потому и потащил с собой Олега. Радиста из новых потеряшек. Этот хоть совершеннолетний. Но Степ, парень обкатанный. Ладно, что сделал, то сделал. Харе мозг греть над прошедшим. Подумал и решил. Нужно еще антенны развернуть. В принципе, отсюда мы все дикие земли протыкаем. Но ведь мне хочется еще дальше достать. Погеморроиться, что ли? Развернуть и вибратор? Доложил. Сделал. Сигнал хороший. Хорошо. Давай теперь Дели лови. Узнавай, как они там. И садись на сканеры. Есть у меня в подразделении небольшая дедовщина. Есть. Грешен? Сканеров у меня два. Просеивать будем все подряд, стараясь изловить посторонние переговоры. Все пишется. Если появится закрытый сигнал, то сразу на дискрэмблер. Попробуем раскрыть. Хотя я не верю в возможность высокотехнологичного радиообмена. Некому тут такое использовать. В округе полудикие племена и кланы. Мы же все на шифре. А вдруг где-то сидит самый, что ни на есть, талибанско-талибанический Юрус Васюк Аддин и колдует с дешифратором. Не-не, только не на этой платформе. Нафиг, нафиг.